Виденисте. Виденист – маленький, красивый немецкий городок в провинции Вестфалия. Там была основана библейская школа для свободных братьев немецкой национальности. Но там также учились несколько русских и украинских братьев, в том числе и братья Болтнев и Селвесюк. Всего 16 студентов. По ходатайству брата Гудша меня пригласили на преподавательскую работу в библейскую школу. Это приглашение мне помогло при переходе немецкой границы. Директором школы был доктор Лукай, баптист. Он принял меня с радостью, предоставил комнату в доме учителя. Там же работал и бывший директор школы доктор Варнц, очень благочестивый человек, как и его жена. Их милые дети, двое мальчиков и девочка, были недоразвитые. Они говорили бессвязные слова, но когда их спрашивали о Христе, они мудро и серьезно свидетельствовали о Нем как о Спасителе, а на собраниях искренне молились. Мы часто спрашивали себя, почему в столь благочестивой семье Бог допустил такое. Божьи пути часто бывают для нас неисповедимы. В школе я серьезно взялся за изучение немецкого языка и вскоре мог преподавать Божий план спасения в домашней обстановке для немецких сестер. Во время войны немцы вывезли из России сотни тысяч юношей и девушек, как даровую рабочую силу для своей страны. Их называли остовцами. Они жили в специальных лагерях. Работали много и тяжело. Были остовцы в Виденисте и его окрестностях. Но гораздо больше их было в Берлине. Мы пользовались возможностью посещать эти лагеря, знакомиться с ними, приглашать их на наши собрания. В Виденисте мы устраивали для них специальные собрания в лютеранской церкви. Они слушали Слово Божие с великой жаждой. И многие, обратившись к Господу, сразу же начинали свидетельствовать другим. Недалеко от Виденисте протекала река, в которой мы крестили обращенных остовцев. Помню свидетельство 16-летней девушки в большом собрании после ее обращения к Богу. Немцы меня разлучили с родителями и привезли в Германию. Это было для меня великим несчастьем, и я каждый день плакала. Но вот теперь, когда я узнала о любви Божьей и приняла Иисуса Христа в свое сердце, я радуюсь и благодарю Бога за все мои переживания. В это время участились бомбежки городов английскими самолетами. Когда они пролетали над нашим маленьким городом, сотрясая воздух, люди в страхе убегали в лесы, иногда проводя в зимнем лесу на морозе всю ночь. Однажды во время собрания мы услышали сирену, предупреждавшую о воздушной тревоге. Сестры в испуге дрожали. Я сказал им, стоит ли бояться. Если бомба упадет на нас, мы в одну минуту окажемся на небесах. А если не упадет, зачем напрасно страшиться? И мы продолжали собрание. Когда налеты усилились и в соседних городах начались пожары, я предложил всем пост и молитву, чтобы Господь помиловал наш маленький город. «Разве не эгоистично молиться только о нашем городе?» — спросил один брат. Я ему ответил, «Пусть верующие других городов молятся о своих городах». Господь в то время дал мне такую уверенность, что я ни разу не выходил из квартиры во время тревоги и спокойно спал, зная, что время моего служения Господу еще не закончено. Однажды в воскресный день я был приглашен в немецкую церковь для проповеди на утреннем собрании. После собрания я с несколькими русскими возвращался домой. Нас встретил полицейский, проверил документы, а через несколько дней меня вызвали в полицейский участок на допрос, откуда я приехал, что делаю, и тому подобное. Я сказал им, что я слуга Божий, за веру в Бога сидел в тюрьме и лагерях в Союзе, а теперь вот прибыл в Германию с надеждой, что в этой свободной стране могу проповедовать Евангелие без препятствий. Да, вы можете проповедовать Евангелие, но только не немцам, а своим народам. Наш закон не разрешает людям другой нации проповедовать немцам. Будьте осторожны и больше этого не делайте. Но дни Гитлера и его законов подходили к концу.